чтобы освободить копье, пришлось упереться ногой в его подбородок. Позади раздался крик ужаса. Как раз в этот момент мои воины в очередной раз пригнали помощников жреца назад в грот. На сей раз мы действовали молниеносно. Прежде чем служители идола успели прийти в себя, чтобы попытаться убежать или оказать сопротивление, все они были мертвы. «Я обещал жертвоприношение этому каменному истукану. Свалите трупы туда!» — прозвучал мой приказ. Когда это было сделано, статуя бога приобрела уже не пурпурный, но глянцево-красный цвет. Вокруг нее растекалась липкая лужа. Мне кажется, что Тиатн-Дик был вполне удовлетворен моим даром. Во всяком случае, ни землетрясения, ни бури не разразилось. Мы спокойно вернулись к лодкам, тяжело нагрузили их обретенными сокровищами и без помех отчалили. Морской бог не помешал нам отплыть подальше от прибрежных скал и утесов, повернуть на восток и двинуться вдоль побережья, оставляя позади уходящую в море гору и землю бродяг. Больше я в этом краю никогда не бывал. Однако следующие несколько дней, оставаясь в прибрежных водах Гуави и Цепотеков, мы не снимали боевых нарядов Мишикатли. Так что в приморских рыбацких деревеньках нас принимали за настоящий воинский отряд. Рыбаки со встречных лодок озадаченно махали нам руками. Это продолжалось до тех пор, пока мы не миновали перешеек Теуантепек и не прибыли в Шоконочку, страну хлопка. Там мы пристали к берегу в укромном месте, зарыли в землю доспехи и воинские регалии, сломали все оружие, кроме самого необходимого, переложили мешочки, мотки, крашеные пряжи в торбы, и поутру путь на лодках продолжили уже не воины, а молодой почтек и его носильщики. В тот же день мы совершенно открыто высадились у деревни Пиджи-Джио, племени Маме, где и сбыл наш иконой. Правда, сделать удалось лишь по прискорбно низкой цене, поскольку у тамошних рыбаков, как у всех жителей побережья, и без нас имелось достаточно лодок. Наверное, со стороны на меня и моих товарищей было смешно смотреть. После столь долгого плавания на сушу у нас заплетались ноги. Чтобы заново привыкнуть к твердой земле, нам пришлось на пару дней задержаться в Пиджи-Джиджа, прежде чем мы снова взвалили на плечи свои тюки и отбыли вглубь материка. У меня там состоялось несколько любопытных бесед со старейшинами племени Маме. «Брат Торибио интересуется, зачем нам понадобилось переодеваться то из купцов в воинов, то обратно? Сейчас объясню. Поскольку жители Акамелпулько знали, что молодой купец приобрел для себя и своих носильщиков 4 морских каноэ, а жители Пиджи-Джиа, что похожая группа вскоре продала точно такие же лодки, то в обоих населенных пунктах, конечно, могло это показаться подозрительным. Но эти поселения находились слишком далеко одно от другого, так что опасаться того, что тамошние обитатели сопоставят впечатления и придут к определенным выводам, не приходилось. Но уж от обеих столиц, и от нашей, и от сапотеков, они лежали в еще большем отдалении, поэтому такого рода слухи вряд ли когда-либо могли дойти до ушей Коси, Юэла или Ауицотли. Зато представлялось совершенно неизбежным, что Тью, обнаружив трупы жрецов и исчезновение святилища священного пурпура, поднимут страшный шум. Непосредственных свидетелей ограбления пещеры мы устранили, но, скорее всего, их соплеменники видели, как мы приближались к священной горе или отплывали от нее. Так что рано или поздно и Бишосу Коси, и Юэл, и чтимый глашатый Ауицотль узнают о том, что случилось. Ясно, что Тью могут приписать этот разбой лишь отряду мародеров из Мешика. Владыка Сапотеков, заподозрив неладное, обратиться к Ауицотлю, но тот заявит совершенно искренне, что никаких воинов к морскому побережью не посылал. Я был готов поручиться, что в результате возникнет такая путаница, что никто и никогда не свяжет разбойничавшую на побережье шайку дезертиров с мирными торговцами, а стало быть, до меня наверняка не доберутся. Сначала я собирался из Пиджи-Джиа повести свой отряд через перевал в страну Чиапа, однако пурпура было столько, что я решил, что моим носильщикам не стоит таскаться по горам с объемистыми тюками. Поэтому я отправился в Чиапан один, велев своим людям двигаться вперед, не торопясь. Мы договорились встретиться на безлюдных пустошах перешейка Теуантепека. И я напоследок посоветовал своим товарищам избегать селений, и по возможности встреч с другими путешественниками. Караван